мягкой или злой, а порой неудержимо широкой, от всей души. Я запомнил одну ее такую улыбку русской души. Очень мне хотелось ее увидеть снова, но она никогда больше не повторилась именно такую. А когда она не улыбается, это задумчивая, смуглая, зеленоглазая девушка очень современного вида. У нее появилась новая привычка щурить глаза, а потом вдруг открывать их широко, будто она удивилась чему-то своему. Может, от того, что она стала хуже видеть? Да, на пушкинскую Татьяну она никак не походила. Эпоха не та. Уж очень она самостоятельна и независима. Может, больше напускает на себя? По-моему, она слабее, чем кажется. И, безусловно, очень ранима и впечатлительна. «Будем чай пить», — сказала Ата, почему-то покраснев. И стала накрывать на стол и заодно прибирать в комнате. На ней был ярко-зеленый халатик. Наверное, потому и глаза казались такими зелеными. Значит, по-прежнему любит яркие светлые цвета. «Подумать только! Вернулся Санди, морской волк, дружище!» — радовался Ермак. «Молодец, что прибежал так рано! Вместо чая следовало бы чего-нибудь покрепче, но магазины-то еще закрыты!» «Бурлаков даст тебе покрепче!» — засмеялась Ата. «Тебе же на работу! Я могу взять отгул!» Ата убежала на кухню. Ермак оделся и еще раз обнял меня. «Ой, даже не верится, что ты вернулся!» Ата внесла чайник. Она налила нам чая и потребовала, чтобы я рассказывал по порядку. «У нас буду рассказывать. Приезжайте. А пока расскажите лучше о себе». Ата пожала плечами. «У нас ничего нового. Учимся, работаем. А я еще и лечусь. Как у тебя с глазами?» «Хорошо. Вижу свет, вижу тебя. И за это спасибо». Мы помолчали. Столько не виделись, но разговор почему-то не вязался. И мы отправились к нам. Пахло пирогами и жареным мясом. Ата сразу стала помогать маме. А нас тут же послали за шампанским. «Как живет Баблак?» — спросил я дорогой. «Хорошо. Ты знаешь, что он женился на Риме? Живут дружно. Он уже инженер. Мы к ним сходим, ладно?» «Конечно. Слушай, Ермак». «Да». «Скоро приезжает Станислав Львович?» «Да, он в октябре освобождается. Приедет сюда. Мы уже списались. Ефим Иванович поможет ему устроиться на работу. Уж говорил с ним». «У отца был свой злой гений. Жора великолепный». «Да. Но теперь его нет. Сколько он зла принес людям, ты не представляешь. Дядя Вася перед смертью разоблачил его до конца. Тяжело он умирал. Очень. Самый лютый фашист не придумал бы таких мук. Когда человечество победит рак, это будет самая великая его победа. Больше, чем полет на Луну. Ты знаешь, что Родиона уже на заводе нет?» «Лялька писала. Где он сейчас?» «Он теперь в Николаеве, рядовым инженером. Он так рвался быть главным, непременно главным. Старик главинж ведь собирался на пенсию. Когда главным инженером назначили твоего отца, Родион сразу и уехал. Ему давно следовало уехать. Разве можно работать с людьми, если они тебя не уважают?» Весь этот день мы провели вместе. Они жаждали рассказов о путешествии, и я им рассказывал о дельфине, о научной работе, о Мальшите, Лизе, Фоме Ивановиче, обо всех, с кем сталкивался эти 2,5 года. Рассказал об острове Морлоу, о супругах Слегл. «Сейчас достану подарки», — вспомнил я. Раскрыли чемодан. Фотографий, иллюстрирующих наш быт на дельфине и все достопримечательности путешествия, было, наверное, около 1000. Мальшит давал мне оттиск с каждого снимка. Вручил подарки. Маме башка из слоновой кости. купил на базарчике в столице Гвинеи, Конакри.